Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Анрусий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Все наши подвиги, молитвы, покаяния, духовные труды – все для того, чтобы очистить нашу душу, подготовить ее к переходу в тот мир, приготовить ее для вечности. Но что такое вечность? Нам сложно это представить. Ум наш, в общем-то, ограничен. Мы привыкли все измерять в пределах земных каких-то рамок и норм. Мы привыкли думать о том, что есть начало, есть конец, а что такое вечность, представить нам очень сложно. Батюшка, и как же вот готовиться к вечности, не зная, что это такое? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, Господь сказал, что для Бога один день как тысячу лет, и тысячу лет как один день. То есть для Бога нет времени. Он всегда был. И поскольку Господь создал нашу землю и человека, то дал какое-то время. Но это время относительное. Это для человека. Но нам Господь приготовил вечность. Поэтому мы и в храм ходим, и поклончики делаем, и постимся, и каемся, и причащаемся. То есть труд какой-то мы делаем, готовим себя в вечность. Сколько миллиардов людей было до нас, все перешли в вечность. А теперь стоит черед и наш переход в вечность. И, конечно, все то, что мы здесь говорим, что-то делаем или мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот интересно, как же себе представить, что такое вечность? Как-то я слышал такой рассказ интересный. Если взять огромную гору от земли до неба, песка, и один раз только в год отбрасывать одну песчинку в сторону, то в конце концов будет конец этой горы. Но адским мукам и блаженство рая этому никогда не будет, потому что человек вступил в вечность. Здесь все временно. Мы и стареем быстро, и все изнашивается, наше тело. Но когда человек выходит в духовный мир, там уже человек получает другую плоть духоносную, и там уже нет для праведников ни уныния, ни тоски, ни печали, ни болезней, ни скорбей. Там полнота любви божественной. И в то же время тот человек, который не служил Господу, отвернулся от Него, и без покаяния душа его перешла в тот мир, конечно, тоже будет этих мучений вечность. И как-то вспоминается такой пример. если взять громадную гору, хрустальную, от земли до неба, и ласточка будет прилетать только один раз в год, чтобы почистить клюв, она быстрее сотрет эту гору, нежели кончатся адские муки или блаженство рая. Этому конца никогда не будет. И, конечно, мы себя готовим в вечность. Вот когда человек может страдать телом, чувствует телесные болезни, но человек также может страдать и душой, когда у него болит душа. Он страдает душой, не телом, когда вот уныние, отчаяние, тоска, тревога, когда человек не может спать, постоянно в страхе находится. Особенно та душа, которая стоит не на правильном пути, а на ложном пути, то сны такие бывают нехорошие, потому что душа находится в гордыне, в грехах нераскаянных. Ну а тот человек, который старается жить праведно, исполнять заповеди Божьи, не грубить ни с кем, не возвышать голос над ближним, а всем творить добро, то в душе в этого человека начинается мир. И чем он больше будет делать добро ближним, тем больше в его душе будет радости. И вот эта радость, она идет куда? В вечность. Если у человека внутри гнев, то это тоже идет в вечность, если он от него не избавится здесь. Поэтому православный христианин, он должен в своей душе с корнем вырвать все страсти, которые мешают нам жить. Конечно, надо сказать, что человек уже в этой жизни так привык к грехам, они вошли в его жизнь, и он уже не считает там разгневаться, обидеться или пустить слезы от обиды. Он уже это как бы не считает грехом. Ну, знает, что это некрасиво, нехорошо. Но грех вошел уже в природу человека. Но он даже не знает о том, что есть люди, которые живут в блаженном состоянии. Особенно блаженное состояние дается, когда человек в своей души снимает какие-то грехи, может быть, там делом или словом, или еще чем-то. И у человека наступает в душе мир, тишина и радость. Вот человек уже, переходя в тот мир, он выходит в вечность. И вот что интересно, когда человек, то есть душа, оставляет этот временный мир и уходит в вечность, поскольку там нет времени, то все то, что мы делали в юности, до сегодняшнего дня, то есть до кончины, все в одно мгновение это станет пред нами. Сразу. И наши все страсти обострятся, все оголится. Эти страсти, они будут такого размера, что нам будет тяжко от них. Здесь, конечно, мы, когда наши страсти душевно находится во плоти, мы можем спать спокойненько, за столом посидеть, ну, чтобы нас никто не трогал. Но если тронет кто-то, тогда изнутри такой огромный поток пойдет грязи, и не рады, что тронули. Это о чем говорит? О том, что душа у нас больная до предела, вся пропитана грехом, вся прокаженная. Только Господь порой посылает человека, попускает, чтобы затронуть нас за какую-то струну, и чтобы мы увидели, насколько же мы больные и должны вести борьбу. Само по себе ничего не дается. Везде надо вести брань. Надо противостоять каждому пороку и страсти, чтобы любая страсть у нас не проявлялась. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амвросий и матушка Иоанна. Благословите раба Божий Сергия. Господь вас благословит. Спаси, Господи. Вот по каким признакам можно определить впадание в духовную прелесть? Это первое. И как правильно творить молитву Иисусову для помощи в жизни? Спаси вас, Господи. Ну, как узнать, что человек впал в прелесть? Ну, надо сказать так. Игнатий Брянчанинов говорит, что мы все в прелести. Не в прелести считается только тот человек, который достиг совершенства Адама, когда он был до грехопадения. То есть для него все уже было открыто, весь мир. Этот человек уже достиг совершенства. А те люди, которые постоянно впадают в грехи, мы находимся в прелести. Ну, есть прелесть всякого рода. Когда человек начинает молиться, и когда он начинает о себе высоко думать, что я уже не такой, как вот прочие человецы, я уже достиг, и уже мне молитва, может быть, умственная или сердечная, когда о себе уже много думаю. Я как-то однажды рассказывал, ко мне пришла одна женщина, и говорит: батюшка, я вот молитву Иисусову читаю по 12 тысяч. Да, я, ну, интересно, я говорю: прочитай, как ты читаешь эту молитву? Она так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть для нее нужно было количество, а не качество. Тут, конечно, никакого покаянного чувства не было. Ей нагнать надо было количество. Я говорю: матушка, вот святые отцы запрещают так молиться. Потом она сказала: мне вот приходят такие помыслы, вот, с балкона броситься. Я говорю: тебе вот эту молитву читать нельзя. Она возмутилась и говорит: как же нельзя? Все святые отцы советуют молиться, а ты запрещаешь мне. И в таком гневе. Я говорю: ну вот еще тебе плюс. Вообще нельзя молиться, молитву Иисусову читать. А тебе надо вот: помилуй меня, Боже, Боже, очисти меня грешную. Только каяться да плакать. Вот тебе молитва будет полезная. Как это так? Стал вот жаловаться. Все святые отцы советуют молиться, он запрещает молиться. Это, конечно, человек в прелести. Обычно, когда в прелести человек, то его видно. У него лицо такое красное, раздраженные глаза, тоже красные. И он всегда в спор входит со всеми. Он уже не смиряется. Этот человек тоже в прелести. То есть, когда мы совершаем грехи, значит, мы находимся в прелести. Но каждый по-своему. Молитву Иисусову читать надо всегда с покаянным чувством. Но как святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что он прочитывал молитву Иисуса 18 секунд. Медленно, протяжно, вникая в каждое слово. Весь ум надо собирать в слова молитвы. И особенно, когда заканчиваю: помилуй меня грешного или грешную, чтобы это проходило, как бы очищало душу нашу. Вот эти слова должны очищать душу нашу. И, конечно, молитва Иисусова, она может быть устная, когда человек, не торопясь, уже поисповедовался во всех грехах, ничего никогда не утаивал. И когда он читает утренние и вечерние молитвы, в церковь ходит каждую субботу, воскресенье, все праздники, строго соблюдает посты, живет со всеми в мире, ни на кого зло не имеет. И он читает вслух, чтобы никто не видел и не слышал. Если человек трудится в поте лица, то эта молитва, по милости Божией, при помощи благодати Господней, она может перейти и в уме твориться. И так человек трудится, смиряется, терпит болезни, скорби, поношения, оскорбления, никого не обвиняет, а только себя, что он достоин этого поношения, оскорбления. Евангелие читает, а ведь Евангелие – это же огромная помощь для молитвы Иисусовой. Потому что молитва Иисусова – это есть Евангелие в миниатюре. Имя, призывая Бога, и покаянное чувство. И вот человек читает молитву Иисусову или читает Евангелие – это одно и то же. Это молитва по милости Божией. И если Матерь Божию просим, уже душа очищенная, эта молитва может перейти в сердце. И эта молитва может твориться в сердце. И человек может спать, а молитва постоянно в его сердце. Он проснется, а молитва в сердце идет. И так, где бы он ни был, что бы он ни делал, молитва постоянно в его сердце. Но это большой труд. Это нужно очищение души от грязи, вот, духовной и телесной. Но телесное это имеется в виду страсти наши, греховные. И, конечно, когда молитву Иисусову человек читает, то темные силы знают это. И они нападают. Со всех сторон искушения бывают. И очень сильные. Но человек уже знает, что если искушения нет, то и спасения нет. Только вот таким путем можно Богу служить, пребывая в добрых делах и мыслях, и словах. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Иоанна и батюшка Волосий. У меня к вам два вопроса. Можно ли получить почтой вашу книгу? И второй вопрос, что такое вечная память? Спасибо. Ну, насчет книги матушка скажет. Вот еще заодно, батюшка, я отвечу на наше письмо, которое к нам пришло от Марии Дмитриевны из города Химки. Она спрашивает не по поводу книги, а по поводу треп, которые можно заказать в нашем монастыре. И для нашей радиослушательницы, и той, и другой, мы сообщаем адрес, по которому можно обратиться и узнать и по поводу треп, и по поводу литературы. Запишите, пожалуйста, наш адрес, индекс 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь. Книги мы высылаем наложенным платежом. Пожалуйста, любую книгу отца Амвросия, какая вас интересует, мы можем выслать. И также можно на этот адрес выслать какие-то там поминовения о здравии, покаянии. И будут в нашем монастыре молиться. Вечная память. Так всегда поют во время отпевания и во время поминовения. Вечная память такому-то вот человеку. Имеется в виду вечная память, чтобы помнить его, и чтобы Господь посылал благодать и очищал его душу. Вот это вечная память. И, конечно, вот сейчас мы с вами беседуем в прямом эфире, и можно сказать так, что через 40 минут это закончится, и мы уйдем, но это останется в вечную память. Может, Бог даст еще встретиться, но будем помнить всегда, что эта передача была. И вот любая встреча, она тоже идет в вечную память. Я вот как-то беседовал в зоне с сотрудниками в женской колонии. Через час закончил свое слово, ну и сказал. Я сказал о вере, о Боге, о том, что мы воскреснем. что нас ждет вечность. Нам Господь приготовил новую землю, новое небо, что будет страшный суд, все дела наши откроются. И сказал, это когда будет страшный суд, не дай Господь кому-то из нас оказаться по левую сторону, то вы не скажете, Господи, а мы ведь никого не знали и ничего не слышали. Нам никто ничего не говорил. А Господь скажет, а вот помните 8 ноября, отец Амвросий был у вас? Был. Он вам говорил? Говорил. Говорил, что надо каяться, надо исправиться? Говорил. Я говорю, так что с вас снимается ответственность. Вы все слышали и знаете. Вот это все, говорю, мы с вами, может быть, и не встретимся, но это все равно идет в вечную память. Всегда будем помнить. Даже если перейдем на вечные адские муки, все равно это будет всегда нам помниться, что беседа на эту тему о Боге была. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Батюшка Амвросий, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, помогите, скажите, как помочь немощному, бесноватому человеку, у которого не получается часто исповедоваться, ездить на читки. Она очень ослаблена. Генеральная исповедь была, 6 раз была в Троице-Сергиевой лавре на читке. И еще вот один вопрос, батюшка. Как часто надо бесноватому человеку прикладываться к святым мощам? Чем больше, тем лучше. К святым мощам прикладываться. Вот. Ну, я вот помню, профессор Осипов говорил, что Зарайск, город недалеко от Москвы, там был отец Алексей. В свое время там служил. И одна чада была бесноватой. И люди говорили, прихожане, батюшка, ну что ж ты из этой девушки беса не выгонишь, ведь ты многим помогаешь. А он сказал, откуда я знаю? Ей это будет полезно или на погибель? Ведь она же причащается, исповедуется. Если Господь не может изгнать, а я имею какое право изгонять? Ведь надо сказать, если в человека вошел бес, бывает и такое, что человек благочестивый. Но бес вошел в человека только с определенной целью. Господь попустил, чтобы спасти душу этого человека. Я как-то говорил, что вот одна такая благочестивая девушка, и в нее вошел бес. И ей так было неудобно и стыдно, что у нее там рыкание идет. Она старалась избегать всех. И этот бес в ней жил до определенного времени, когда у нее прошли мысли выходить замуж. То есть она укрепилась в вере, можно сказать, все святые места посетила. Вот, и бес постепенно отошел. То есть ее душа очистилась. Потом, ведь многие люди, видя этого бесноватого человека, когда там бес рычит, она начинает ногами топать, то он на многих страх находит. И укрепляется вера. Я даже сам помню, когда первый раз в 62-м году я приехал в Сергиевую Лавру, и в этот момент настал такой, когда человек должен принять в себя живого Христа, тело и кровь. В это время одну бабулю тащили 2 мужчины. Она просто как мертвая. Вот, и ногами она не могла ходить, они волокли по храму. И когда ее причастили, оттуда она сама пошла. То есть причастие для беса очень тяжелое. Но это не значит, что бес вышел. Он был приглушен в ней. Значит, для человека это полезно. Ведь если человек бесноватый, это не значит, что он такой великий грешник. Если он этот крест несет, он как мученик будет пред Богом. Если он никого не будет обвинять, что кто-то меня посадил. Как одна бесноватая в храме шумела и кричала, а другая рядом стоящая закрыла уста свои, но чтобы бес не вошел в нее. А бес в этой женщине говорит: «Да не бойся, я в тебя не войду, там мой друг в тебе уже есть». И вот мне одна знакомая, я с ними встречался тысячами, и в Сергиевой лавре, и по Чаевской лавре. Я так вот 15 лет прожил в общем. И вот мне одна моя знакомая близкая, вот, она в храме как лошадь рыкала, ногами стучала. Ну и когда служба кончилась, она выходила из храма, и вдруг женщина одна говорит: «Говорит, вы не знаете, где можно переночевать?» Она говорит: «Да поехали со мной». Ну и привезла ее домой. Вот покушали. А кровать большая была. И легли спать. И она говорит ей: «А ты сегодня видела, слышала, как там одна бесновалась, шумела и кричала?» Она: «Да видела, слышала». А как, говорит, страшно, ой, страшно. Она говорит: «А если тебе пришлось с ней спать? Да ты что, я бы с ума сошла, чтобы с ней спать». Вот. Вот таким путем, значит, она не стала ей открываться, что она тоже бесноватая. Так что мне пришлось в Сергиевой лавре дежурить 3 года в Троицком соборе. Там я столько понасмотрелся, потому что такие люди, они знают, что такие, как Лавра Почаевская, Сергиева Лавра, они обычно туда съезжались для того, чтобы получить исцеление. Одна, значит, молодая женщина приехала, бесноватая, бес в ней шумит, топает, кричит. Вот. Я на исповеди, значит, стал спрашивать, она, оказывается, на телевидении в программе выступала ведущей и говорила, что бесов нет, все это ложь. Это попы придумали. Ну и лекцию целую там сказала. И бес в нее вошел. Так пришлось и мужу приехать, и матери, и отцу, и повенчались, и потом она уже уехала. Так что эта тема такая очень большая. И, конечно, вот те люди, которые еще не укрепились в вере, ну, поехали, отчитали в храме, бес вышел, а человек вышел из храма, а душа-то не занята молитвой, и бес опять вошел в этого человека. Поэтому многие приезжают в такие святые места, цель только одна – избавиться от злого духа и продолжать ту же самую греховную жизнь, как они жили. В церковь не ходили, постов не соблюдали, вот, матом ругались. Вот греховная жизнь. Я как-то рассказывал, что преподобную Акарию привезли одного бесноватого. Он говорит: «Бес, выходи из этого человека». Он говорит: «А куда мне идти?» Он говорит: «Входи в меня». «Тебя, говорит, я боюсь войти». «Почему?» «У тебя Дух Святой живет». «Тогда выходи, иди в бездну». И он оставил этого человека. Так что вот душа человека, она не может быть пустой. То ли злой дух живет в человеке, или Дух Святой. Когда человек, в человеке живет Дух Святой, вы никогда от этого человека не увидите ни гнева, ни зла, ни обиды, ни гордыни, ни числа, ни самолюбия. Он смиренный, мирный, спокойный. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Батюшка Амвросий, благословите болящие Тамары. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Вот мне позавчера внук позвонил и сказал, что он хочет жениться где-то через месяц. Скажите, батюшка, ну ведь это будет пост ведь рождественский, а ведь нельзя, наверное, на пост это жениться-то. Вы не можете мне подсказать это? Ну, конечно, надо знать, что в посты Божье благословение на брак нет. А потом ведь, прежде чем жениться, ну, для верующего человека, надо покаяться во всех грехах и ходить в церковь, молиться. А потом ведь все таинства совершаются только над верующими людьми. А как обычно все матери, вот, дочка выходит замуж или сын, сразу прям в церковь. Надо повенчаться обязательно. Повенчаться обязательно. И когда они повенчались, все, камень с души сошел. А тут-то и начинается беда за бедой. Вот они повенчались, вот, а сказано, муж и жена – это единая плоть. Разводиться нельзя. И Христос говорит, это я не от себя говорю, а Христос от Луки 16 глава, 17 стих. Если кто развелся женой своей и женился на другой, прелюбодействует. Если вышел замуж другого, прелюбодействует. Вот нельзя людям церковным вот, вступать в брак в посты. Но поскольку ваш внук, он если в церковь не ходит, он и этого не будет признавать. Для него все равно, в любое время. А если хоть он немножко признает Господа, то в пост, в Божье благословение не может быть. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Да веселятся небесные», греческий распев. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Батюшка, вот возвращаясь к нашей теме, с которой мы начали передачу о вечности, вот часто люди не воцерковленные или не очень воцерковленные говорят, ну как же так, вот даже если, допустим, теоретически я и попаду в рай, ну как же так вечно быть в раю? Наверное, это так скучно. Ведь мы привыкли, что если мы в миру что-то делаем одно и то же постоянно, то нам хочется что чего-то другого, какого-то вот нового делания другого, чтобы не было какой-то вот скуки и однообразия. И вот мы наше свое представление о этой жизни земной переносим на жизнь другую, загробную. И поэтому возникают вот такие вопросы. Да, это я слышал, и ты слышала. Просто человек не может понять, что такое духовная жизнь. Ну, может, так вот я приводил примерчик. Допустим, цыпленок, находясь в скорлупе, в яйце, ну, ему если бы рассказать там внутри, что тебя ожидает. Ты будешь летать, бегать, будешь видеть машины, солнце, а ночью луну, звезды. Ему это непонятно. А когда он родится, он это сразу все увидит. Так вот и здесь то же самое. Человек просто не понимает, что это такое. Если когда благодать Божия коснулась сердца человека, то в этот момент не только душа, но и тело растворяется. Человек на себе тело не чувствует. Это имеется в виду те люди, которые уже совершают подвиги. И, конечно, переходя в тот мир, и когда уже после страшного суда люди войдут в обитель рая, то представьте себе так. Там солнца не будет. Сам Творец Солнца будет все освещать. Звезд и луны не будет. И дня не будет, то есть ночи не будет. Там всегда будет день. И человек не будет иметь болезни, ни скорбей, ни уныния, ни отчаяния, ни тревоги. Там полнота божественной любви. Но, как сказано в Откровении, что улицы из чистого золота, а дома из драгоценных камней. То золото, которое мы здесь видим, драгоценные камни, это просто тень от тех сокровищ, которые Господь приготовил для тех, кто его любит. Ну, как святые отцы говорят, о рай, я могу тебя произнести, но не могу умом постигнуть, что то, что Господь приготовил для любящего его. Если одна капля сладости из рая упадет в соленое море, то все море усладит. Если одна капля сладости из рая упадет в ад, прекращается страдание, и ад становится раем. Райский цветок имеет такую цену, что земной шар сравниться с ним ничего не сможет. Ведь там люди уже не будут разговаривать устами, там мысленно все будут друг друга понимать. И в любой точке Вселенной, и там не будет транспорта никакого, в одно мгновение все могут встречаться. Ну, конечно, там у каждого человека будет слава разная. Как сказано в Священном Писании, одна слава солнцу, другая слава луне, другая слава звездам, но звезда между собою имеет разницу. Так что там полнота. И потом, здесь мы, когда в храм заходим, нам тяжело стоять, когда все, может быть, и хор поет так занудно. Не дождемся, когда служба кончится. А ведь там служба будет постоянно. Огненно-херувимы, серафимы, престолы власти, силы начала, архангелы и ангелы. Все будут служить Господу. Там непрестанная служба. Она начинается здесь, на земле. Ведь здесь в Москве кончается, где-то в другом месте начинается, там кончается, в другом месте начинается. То есть служба непрестанно идет Богу. И те люди, которые полюбили эту церковь, и богослужение, благодати коснулись, они, переходя в тот мир, они будут там наслаждаться. А те люди, которые входят в храм, им противно. И ладан, и пение, все. Они бегут из храма. Даже проходя мимо храма, некоторые плюются или зарыгают изнутри какие-то богопротивные слова. А церковь ведь ничего ему плохого не сделала. А вот это изрыгается, это демон живет в этом человеке. Конечно, такого человека вот, поместить в обитель рая, для него рай будет адом. Он не привычен к этому. Поэтому все православные христиане себя готовят в вечность, они здесь уже себя готовят, приобретают очень много добрых дел, чтобы с этими добрыми делами надо перейти в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Амвросий, вы меня слышите? Алло. Да слышим. Низкий поклон вам. Благословите рабу Божию Аллу. Господь вас благословит. Батюшка, дорогой, вот на воскресной службе я потеряла сознание. Неожиданно очутилась в скорой помощи, только очнулась. Я только вошла в церковь, еще в храме не постояла. Правда, у меня год тяжелый был, мужа потеряла. Сама вот никак со здоровьем не справлюсь, очень страдаю. Теперь вот боюсь в храм ходить, людям, чтобы не досаждать, службе не мешать. От чего это, батюшка? Что вы мне посоветуете? А вы до этого ходили в церковь? Ну, конечно, всегда ходила. И постоянно молилась, исповедовалась. Все было нормально, никогда такого не было. Матушка, и не скорбите. И не скорбите, не волнуйтесь. Ну, а что мне делать? Я боюсь теперь в храм идти, чтобы не случилось, что там. Я скажу. Как в храм ходили, так и ходите. Разве Господь не знает, в каком состоянии вы были в это время? Если бы где-то в театре, это одно. А в храме? А храм – это маленький кусочек неба на земле. Ведь когда мы приходим в храм, мы, переступая через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Здесь вся невидимая церковь. И Господь невидимо присутствует. Так умереть в храме – это же великое благо. И часто у нас и бывали такие случаи, что в храме кому-то плохо, вот, и возили их в скорую помощь, они потом отходили в вечность. Так что ходить еще даже чаще, если есть такая возможность. И не пугайтесь этого, а благодарите Бога, да радуйтесь. Это великая милость Божия к вам. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Господь благословит вас. Батюшка, вот церковь – это живой организм, но как вот в каждом организме находятся всякие паразиты, которые вредят ему, там, микробы, вирусы, там, холера, тиф, спид всякие. Вот как, по вашему мнению, вот чем являются, вот какие паразиты сейчас на теле церкви или внутри организма церкви, которые вот мешают ей, вредят, и какие болезни такие вот наиболее... Организм церкви сейчас вот. Спасибо, Господи. Ну, мы должны всегда помнить, что церковь – это верующие, крещенные люди. Все вместе мы составляем тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. И каждый человек является клеточкой в теле Христовом. А тело Христово, оно всегда свято. А человек, если не раскаянный, три воскресенья, допустим, без уважительной причины не было в храме, или не соблюдает посты, среду и пятницу, то по апостольским правилам он отлучается от церкви, потому что на Вселенских соборах святые отцы сказали, то, что изволилось Духу Святому, то изволилось и нам. То есть на соборе Дух Святой действует. Церковь навсегда святая. А то, что могут какие-то микробы быть, на теле Христовом микробов не может быть. Церковь всегда святая. Вот. И человек, допустим, совершил какой-то грех, он находится во тьме, во власти дьявола. Поэтому апостол Павел говорит, что мы обратились от дьявола к Богу, из тьмы к свету. Ведь человек может принять крещение, он становится членом церкви, он записан в книгу жизни, но человек может по своей гордыне отпасть от церкви, вот, и может не ходить в церковь. Он же не является уже клеточкой в теле Христовом. Он уже является во тьме, во власти дьявола. У него уже нет защиты, брони нет защиты. И вот когда он придет каяться, то читается над ним молитва особая, священник, чтобы Господь примирил, присоединил к святой, соборной и апостольской церкви. Человек опять присоединяется к церкви. И человек допускается до чаши, принимает в себя живого Христа, и тело Христово проникает в наши клетки, села. Вот. А кровь Христова соединяется с нашей кровью, и человек становится клеточкой в теле Христовом. Так что паразитов никаких не может быть. Но все те люди, которые не хотят каяться, вот, они находятся вне церкви. Так что волноваться не надо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Звонок сорвался, батюшка. Вот, возвращаясь опять к нашей теме о вечности и о Царстве Небесном и об аде. Вот известно, что по Священному Писанию, что Царство Небесное внутри каждого человека может находиться, как и ад. Насколько вот это состояние, которое здесь на земле может человек испытывать внутри, обретая либо Царство Небесное, либо ад, оно похоже или соответствует вот тому реальному аду и тому реальному Царству Небесному в той жизни, в вечности? Ну, как-то я рассказывал, что один человек лежал в постели, но у него были болезни. Ну, тяжело ему было. И он молил Господа, чтобы прекратились эти страдания, мучения. И однажды ангел ему явился и говорит: «За твою прошлую жизнь греховную тебе надо страдать еще 2 года». Он представил 2 года, это такой огромный срок. У меня нет силы, я не могу. Есть ли это возможность заменить вот эти 2 года на другое? Ангел подумал и говорит: есть такая возможность. Согласен ли ты быть в аду 3 часа? Но он представил себе 3 часа, это очень быстро, ведь сейчас и люди находятся в таком состоянии. А 2 года – это большой срок. Он говорит: согласен. И ангел принял его душу, заключил ее в преисподней ада. Улетая оттуда, он сказал: через 3 часа я к тебе возвращусь. И вот представьте себе, адский мрак, тьма, ничего не видно. А слышен только одни стоны, крики, вопли. Даже не полголоса не слышно радости. И злые духи, подобные исполинам, летали по этой бездне, и они готовы были его сожрать, открыв пасти. Огнем сжигали его. И на него произвело такой ужас и страх. Тут уже полетели у него не часы, а годы. Он давно уже отчаялся, что ангел придет. Он подумал, что он забыл. Уже настала вечность. И вдруг над бездной разлился ангельский свет. И ангел приступил к нему и говорит: ну, каково тебе, брат, здесь? Он еле слышным голосом сказал: не ожидал я лжи от ангельских уст. Он: как? В чем дело? Ну, ты же мне сказал через 3 часа возвратиться. Уже, наверное, вечность настала. Вот, милый мой, какие там столетия, тысячелетия, какая вечность. Ты был в аду только 1 час. Тебе еще 2 часа надо страдать. Он поднял руки к ангелу и говорит: ангел добрый, я готов за свои грехи страдать не только эти 2 года, а до 2-го пришествия, чтобы мне не быть эти 2 часа. И ангел говорит: Господь милосердный, по молитвам церкви ты освобождаешься, но должен знать, какие же страшные муки ожидают нераскаянных грешников. Особенно тех грешников, которые на исповедь приходят делом, словом, помышлением. И грехи таят, не раскаются. Особенно такие грехи, которые, ну, стыдно сказать на исповеди. А все это откроется в одно мгновение. А почему это я говорю, стыдно сказать? Если один грех мы утаили, какой-то постыдный, позорный, то вся исповедь бывает недействительна. Потому что священник перед исповедью читает: «Сейчас да Христос невидимо стоит принимать твою исповедь. Не устыдися, не убойся, но скажи все то, что есть на совести». Если утаишь какой грех, сугубый грех будешь иметь. Помни, что ты пришел в духовную врачебницу, да не солен, отсюда уйдешь. А ведь сколько, огромная масса людей приходят на исповедь, надеются на милосердие Божие, а душу не очищают от страшных грехов. Ну, пришли, да, батюшка грешная, аборты делала, изменяла мужа, прелюбодействовала, и все. А в требнике сказано, а сколько было убийств? А сколько было мужчин? Никто не говорит. Только единицы говорят. А все это на душе нашей? А можно разве с такой душой грязной войти в обитель рая? А в день страшного суда это все откроется? Если мы боимся сказать священнику на исповедь, который каждый день это все выслушивает, то в день страшного суда пред Богом, пред ангелами и перед всем миром откроются наши грехи. Вот где будет стыд и позор, а больше время не будет дано для покаяния. Поэтому надо стараться в этой жизни покаяться во всем, чтобы ничего не было у нас на душе, примириться со всеми, особенно с Богом. Как один старец Афонский говорил, мое любимое послушание – это быть на исповеди, примирять людей с Богом. Выше этого ничего нет. И, конечно, самое тяжелое послушание в церкви – это исповедь, когда надо человеку помочь вылезти из грязи и стать на правильный путь. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Батюшка Амвросий, благословите, раба Божия Аркадия. Говорите. Батюшка Амвросий, вы меня слышите? Слышим. Почему наше православие не становится воинствующим? Почему мы во весь голос не говорим? В костном мозгу человека, в том числе и в черепе, нет центров мышления, а только управление жизнедеятельностью и чувствами. Почему мы не говорим, что математически и статистически доказано, что Священное Писание не могло быть написано людьми, апостолами, пророками? Они записали все под диктовку Творца. И почему мы молчим, что теория информационных полей признает существование информации о всем прошлом и будущем Вселенной, причем в любой точке? То есть рождение и развитие мира – это материализация информации. Иными словами, это все деяние Творца. Да спасет вас Господь Бог! Храни вас Господь! Все это прекрасно, хорошо. Мы же говорим, сколько нам Господь дал знания. Мы говорим и то, что есть вселенский закон – сохранение мыслей. Все то, что мыслим, говорим, это сохраняется в вечность. Оно не исчезает. Мы это тоже говорим. Вот. Ну и когда бывают батюшки, ученые, вот, то им задают вопрос, они тоже говорят. Так что, сколько нам Господь дает возможности, мы стараемся говорить. Ну, о достижениях науки действительно уже даже были передачи, есть и статьи определенные, об этом действительно говорят. Бачка, вопрос был... Вот, допустим, да. По квантовой механике ученые на 100% доказали, что существует волновой мир, мир духов. Это ученые доказали, и мы об этом говорили. Бачка, вопрос был, почему церковь не воинствующая? Почему вот она себя не ведет таким образом? Ну, это только воинствующие могут быть протестантские церкви. Вот. А православная церковь, она никогда воинствующей не была. А молится за всех православных христиан, чтобы они пришли к Богу. А воинствующая церковь никогда не была у нас. Тут, наверное, просто имеется в виду немножко перемена понятий. Есть такое понятие воинствующая церковь, но, наверное, имеется что-то другое. Не внешние какие-то вот проявления такие активности и деятельности, сколько, наверное, война против духов злобы и борьба с собственным вот таким гордыней, тщеславием и так далее, собственно, грехами и страстями. Вот в этом смысле, конечно, воевать церковь нужно. И все мы, да, должны воевать, действительно быть воинами Христовыми. У нас есть вопрос, мы слушаем, говорите. Алло. Добрый меня вечер. Меня зовут Виктор. У меня просьба к отцу Росе, отче, благословите меня на добрые дела. И просьба большая к вам. Бывайте почаще в нашем эфире и в нашем доме. Очень помогает. Я просто по себе знаю, насколько хорошо вы излагаете сущность. Господь вас благословит на все добрые дела. А какие там дела нехорошие, так уж исповедуйтесь, кайтесь, да примиряйтесь. Ну и вот последнее слово хотел сказать. Когда мы на молитву встаем, мы должны помолиться за кого? Если у нас есть какой-то враг, который нас обижает и нас притесняет сильно. Вот в первую очередь мы должны за него молиться, поклончики сделать. И в это время уже будет понятно, что он для нас уже не враг. Мы за него молимся. А враг кто? Дьявол через него действует на нас, чтобы нам причинить какую-то боль. Батюшка, нас слушают не только в России, но и во многих странах. И вот мы с вами знаем, что недавно об этом узнали, что слушает и православная Польша. Там тоже есть православная церковь. Она, может быть, не столь многочисленна, всего около 500 000 человек. Но благодаря интернету тоже принимают радиостанцию «Радонеж», слушают передачи, в том числе и вот передачи прямого эфира «Вопросы и ответы». И мы, пользуясь вот такой возможностью, передаем всем радиослушателям православной Польши поклон, потому что они, знаю, тоже нас слушают и молятся за сотрудников радиостанции. И мы сегодня тоже помолимся и о наших радиослушателях, и о их близких и родных, о ком они просили наших совместных молитв. Правда, списки большие, но попытаемся как-то уложиться. О здравии Сергия, Алексея, Романа, Владимира, Николая, Сергия, монахини Алипии, младенца Павла, Даниила, Аполлинарии, Льва, Дмитрия, Николая, Николая, Елены, Елены, Марины, тяжело болящего Николая, отца Сергия, отца Александра, Сергия, Татьяны, Ларисы, Фатини, Александра, Елены, Натальи, Натальи, Максима, Александра, Зои, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Екатерины, Александра, Любови, Екатерины, Марии, Галины, Петра, Сергия, Александра, Марии, Маргариты, Петра, Надежды, Анатолия, Галины, Фатини и Валентины, Алексея, Марии, Елены, Ольги, Веры, Марии, тяжело болящего Виталия после автомобильной катастрофы, Инны и Анны, Александра, Михаила и Нины, Веры, Елены, Нины, Татьяны, Галины, Бориса, Евгения, Татьяны, Ксении, Дмитрия, Ксении, Зои, Марии, Любови, Марии, Николая, Георгия, Сергия, младенца Ксении, Валентины, Анатолия, Татьяны, Михаила, Нины, Андрея, Сергия, Екатерины, Александра, Ирины, Ирины, болящего протоиерея Владимира, тяжело болящего монаха Петра, тяжело болящего монахини Серафимы, тяжело болящих Алексея, Ксении, Марии, Нины, Лидии, Раисы, Виктора, Владимира, Марии, Татьяны, Фаины, Владимира, Антонины, Петра, Алексея, Натальи, Александра, Валерии, Максима, Игоря, Ирины, Андрея, Екатерины, монахини и Анна, архимандрита Амвросии, всех сотрудников радиостанции «Радонеж». И надо всегда делать так, когда все помянули, должны все соединить себя крестом и сказать: «Господи, помоги нам всем спастись». И о покаянии новопредставлены Пелагеи, Алексея, Анны, Нины, Зинаиды, Александра, Романы, Нины, Георгия, Валентины, монахини Соломонии, Михаила, Михаила, Нины, Натальи. Упокой, Господи, душу усопшей работы, даруй им царству вечный, вечный покой. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.